Глава 15. Олеся. Мне не повезло с соседями в самолете, супружеской парой. Женщина была всем недовольна, за что-то сердилась на мужа и свистящим шепотом беспрестанно его пилила. Я попыталась не реагировать на бубнение, но не получалось. Невольно прислушивалась к разговору. И когда мне, наконец-то, удалось отключиться, оклик стюардессы вернул в реальный мир. А заметив Колесникова в просвете штор, я и вовсе заволновалась. Что он делает в самолете? Почему летит в Россию, если у него завтра игра? Терзают мою голову мысли, а в душе рождается неприятное чувство вины. По сути, последний репортаж мог поставить крест на карьере футболиста. Неужели это и случилось? Одно дело разбивать камеры у репортеров и совсем другое – физический ущерб. Черт, будь прокляты эмоции, злюсь я на себя. Волосы, в конце концов, отрастут, а вот Колесникову вернуться в команду намного сложнее. Впервые я понимаю, что работа журналиста может нести не только информацию, но и кому-то боль. Блинчики, предложенные стюардессой, меня удивляют и рождают в душе еще больше сомнений. А вдруг я совершила очередную ошибку? Почему Колесников такой любезный стал? Подмазывается? Вину заглаживает? Может, еще не видел репортаж? Нет, наверняка видел. А, понимаю, он подсыпал в еду яд или слабительное, чтобы отомстить за ночные новости. Вот сволочуга. Сверлю взглядом штору. Опять, как в испанском баре, хочется превратиться в комара и улететь незамеченной. Зато неподдельное изумление блинчики вызывают у моих соседей. Разглядев, что лежит на подносе, жена переключает негатив на бортпроводницу. «Как это понимать?» – взвивается она. «Нам предлагали сухие старые сэндвичи, а ей блинчики». «Простите, это угощение купил для девушки пассажир из бизнес-класса». «И нам продаете тоже?» «Не могу, количество порций ограничено». «Ей, значит, не ограничено, а для нас кукиш?» – заводится женщина. «Унесите обратно или отдайте соседям», – тихо говорю стюардессе. «Я не хочу есть». «Но господин настаивал». «Пусть засунет эти блины в одно место». Резко отвечаю и натягиваю на лицо маску. «Так и передайте». Поведение Колесникова сбивает с толку. Мозги кипят от усиленной работы. Прикидываю, как бы в аэропорту спрятаться так, чтобы не столкнуться с этим гадом в очереди на паспортный контроль. Неожиданно ловлю себя на мысли, что страх перед полетом улетучился. Напряжение исчезло, а я расслабилась. Самолет садится благополучно. Я намеренно тяну время. Пропускаю пассажиров, чтобы оказаться последней на выходе. У дверей самолета останавливаюсь. Впереди пусто. Все пассажиры уже миновали стыковочный рукав. Футболиста нигде не видно. Вздыхаю облегченно. Стюардесса, которая принесла мне блинчики, мило улыбается. «Скажите», спрашиваю ее. «А пассажиры бизнес-класса уже вышли?» «Да, их выпускаем первыми». Довольная своим маневром, шагаю по рукаву. Я в Москве, можно расслабиться. Больше никаких командировок, и пусть босс будет за это благодарен. Я рейтинг канала подняла до небес. Телефон в руке мелко вибрирует. Смотрю на экран. «Нинка». «Олеська, привет! Поздравляю с прилетом. «А ты откуда знаешь, что я уже в России?» «Дурочка, я тебя встречаю! Босс машину выделил. Ты у нас теперь звезда номер один!» «Да ты что?» Радость теплой волной разливается в груди, настроение поднимается, и я на миг забываю о том, что недалеко бродит враг. «А зря!» Только пристраиваюсь в хвост очереди на досмотр, как вижу впереди Колесникова, а рядом с ним Громова. Тревога снова просыпается в душе. «Неужели капитан помогал Богдану? Михаил показался мне уравновешенным человеком, неспособным на гадкие поступки. Или первое впечатление обманчивое? И потом, как же команда без двух ведущих игроков? Неужели отменили матч?» Лезу в интернет, смотрю график игр. Изменений нет. Получается, команда будет играть в неполном составе или с запасными. Черт, как узнать, что происходит? Пока размышляю, очередь понемногу движется вперед. Вот рослые футболисты оказываются по другую сторону ограждения. Слава богу, радуюсь я. Забираю багаж и тороплюсь в зону прилета. Вдруг кто-то дергает мой чемодан. Оглядываюсь и бледнею. Колесников собственной персоной стоит и улыбается в 32 зуба. «Куда собралась, красавица?» «Не твое дело». Тяну ручку на себя. «Как раз мое». Он подмигивает мне одним глазом, но выражение лица такое зверское, что я передергиваюсь. «Ты почему от угощения отказалась?» «Подарки из рук врагов не принимаю». Дергаю на себя чемодан. «Ух, какая грозная! Аж мороз по коже!» Он пронзает меня взглядом и ухмыляется. «Когда успела новую прическу сделать?» «Что?» «Все-таки этому паразиту удается выбить меня из колеи. Он прикидывается дурачком или дразнит». «Волосы, говорю, куда дело? Тебе коса была к лицу. Жаль ее». «Ах ты!» Размахиваюсь сумочкой и попадаю Колесникову по плечу. «Издеваешься?» «Нет, что ты!» Хохочет он, подхватывает мой чемодан и шагает к раздвижным дверям. «Отдай мои вещи! И вообще, что вы делаете в Москве?» Задаю вопрос, который мучил меня весь полет. «А где нам еще быть?» Фыркает без злости Колесников. «Кое-кто постарался, чтобы нас выгнали из команды. Как исправлять положение планируешь?» «Никак». Я вся горю, жар поднимается по шее и охватывает щеки. Я бегу следом, пытаясь то с одного конца, то с другого перехватить вещи, но Колесников словно играет со мной в кошки-мышки. «А я думаю, нужно опровержение». «Обломись!» «Не сдаюсь я. Могу еще обвинить в преследовании». Чувство вины испаряется. Хочется треснуть кулаком в красивое лицо. Вот только придется подпрыгнуть. «Ах ты, стерва!» — вскрикивает Колесников. Оглядывается и говорит тише. «Я же с тобой пытаюсь договориться по-хорошему». «Боб, хватит!» Нас догоняет Громов. Вырывает чемодан и возвращает мне. «Олеся, прости, у этого дурака нервное возбуждение. Слишком много произошло за 3 последних дня». «Проехали», – бурчу под нос. «Мне тоже радости мало от знакомства с вами». Мы уже идем по проходу между встречающими. Я вытягиваю шею, пытаюсь разглядеть Нинку. Она машет мне руками и подпрыгивает на месте, чтобы казаться выше. Я вырываюсь вперед. «Мы еще не прощаемся», – несется мне вслед. И в голосе Богдана звучит неприкрытая угроза. Подружка бросается мне на шею, словно мы не виделись вечность, а не 3 дня. «Леська, как я рада тебя видеть!» – и тут же спрашивает, стреляя глазами в сторону футболистов. «Кто эти красавчики?» «Мама дорогая, ты нашла себе парня!» «Не мели чушь!» Прерываю ее. «Веди к машине!» «Ага, и все же, кто это?» «Мерзавец Колесников!» «Нифига себе!» Нинка от возбуждения приплясывает и оглядывается. «Не думала, что после твоего репортажа он сможет смеяться!» «Погоди!» Подруга резко выбрасывает передо мной руку и останавливает. «А что он делает в Москве? У него же отборочные игры». Вопрос Нинки бьет по мозгам и по сердцу. «Не хочу ничего больше слышать ни о футболе, ни о футболистах. Сплошная головная боль». «Не знаю. Может, захотел навестить родственников? Или форс-мажор какой?» «Какие родственники?» Нинка останавливается и вытаскивает телефон. «А рядом с ним кто?» «Неужели Громов?» «Мама дорогая, это же сенсация!» Она наводит камеру на футболистов, шагающих уже далеко впереди, и делает несколько фото, потом бросает меня и несется следом за ними. Все происходит так быстро, что я не успеваю среагировать, и, раскрыв рот, наблюдаю, как подруга обгоняет мужчин, восторженно что-то кричит. Те останавливаются, она успевает нажать на кнопку, потом ныряет в боковой проход к туалетам. Друзья остолбенеют и переглядываются. Я бочком протискиваюсь к стойке такси и замираю, надеясь, что меня никто не заметит. «Девушка, куда поедем?» Перегибается через край усатый сотрудник какой-то транспортной компании и белозубо улыбается. «Домой», буркую в ответ. «Домчим с ветерком!» Не реагирует на грубость парень. «Ваш адресок?» Я молча подхватываю чемодан и вырываюсь из укромного уголка. Выхожу на улицу, оглядываюсь. Вот так подруга приехала за мной на служебной машине и смылась. И тут же кто-то налетает сзади и обхватывает за плечи. «Леська, как здорово! Я успела их сфоткать! Еле ноги унесла! Этот Колесников – настоящий демон! Как зыркнет глазами, как ощерится! Думала, все, конец!» Она заливается звонким смехом. Я понимаю, что Нинка сейчас чувствует. В ее крови бушует адреналин, эмоции зашкаливают. А подъем такой, что хочется подняться на цыпочки и полететь. Сама 2 дня назад переживала подобное. А что теперь? Осталась пустая оболочка и растерзанная голова. «Слушай, где машина? Я устала и хочу домой». Нинка тащит меня за собой в дальний конец стоянки. Я беспрестанно оглядываюсь. Не хочу еще раз нарваться на футболистов. Но подружка успокоиться не может. Даже приплясывает от возбуждения. Ее волнение передается и мне. «Представляешь, Лиська, что это значит? Никто не знает, что Громов и Колесников в Москве. Никто. Ни один канал, ни одна газета. Иначе репортеры встречали бы у выхода. А мы знаем. Босс мне премию выпишет за такую потрясающую новость». Вижу, как она набирает номер Ефима Ивановича. И никак не могу выйти из ступора. Если появится новый репортаж, футболисты свалят его на меня. Я буду выглядеть законченной мерзавкой, а еще свежая новость откроет новый виток войны. Мне это надо. «Да», — кричит сознание, — «чтобы сделать карьеру, нужно идти по головам». «Нет», — возмущается подсознание, — «не все методы достойные. Грязные приемчики у желтой прессы. Не стоит мараться». «Ефим Иванович!» – пищит рядом Нинка. «Тут такая сногсшибательная новость! Такая новость! Вы упадете! Я вам сейчас!» «Не торопись, не ног!» Я вырываю из ее пальцев телефон и сбрасываю разговор. Лезу в галерею, чтобы удалить фото. Подружка соображает, что я хочу сделать, и бросается на меня. Водитель от неожиданности поворачивает руль, машина начинает вилять по дороге. «Девушки, вы спятили!» – рявкает он. Мы шарахаемся по разным сторонам салона. Подружка волком смотрит из-под лобья, того и гляди вцепится, потому что телефон по-прежнему у меня. «Нин, ты не понимаешь. Отдай мобильник!» Не слушает она. «Черт, да раскрой глаза!» Я сдергиваю с головы бейсболку и встряхиваю волосами. «Видишь, что они сделали? Хочешь, чтобы эти гады снова напали на меня? При чем тут ты? Репортаж будет мой!» «Тебя футболисты не знают и не видели. Они подумают, что это опять я подсуетилась и нагадила, «Да брось!» Нинка замирает и смотрит на меня, прислонив голову к плечу. «Даже не сомневаюсь. У Колесникова еще и папаша олигарх. Я для таких, как он, пыль под ногами разотрет и не заметит». «И что делать?» «Ничего, все, забудь. Кажется, Колесникова уже наказали, выставили из команды. Я не хочу его добивать». «В СМИ нет места жалости. Новости бывают и плохие, и хорошие». «Это я понимаю, но не хочу. Имею право». Протягиваю подруге телефон. «Сама удали, пожалуйста». «А что я боссу скажу? Он уже звонит». Телефон действительно светится дисплеем. Подруга свапает по нему. «Да, Ефим Иванович», — отвечает она. «Нет, я ошиблась. Показалось, что увидела футболистов из команды Колесникова, но обозналась». Нинка отключается. «Спасибо, подружка». Целую ее в щеку. Она пожимает плечами, но фотографии из галереи удаляет. Я пристально наблюдаю за процессом, не доверяю ей. Мы заезжаем на телестудию, я разбираюсь с командировочными документами. Потом босс вызывает к себе. «Ну как ты?» Он сочувственно смотрит на волосы. «Как видите». Снимаю бейсболку и встряхиваю спутанными прядями. Не хочется даже расчесывать эти обрезки былой роскоши. «Эх, Морозова, в нашей работе иногда приходится чем-то жертвовать. Кто-то не спит ночами, а другой страдает физически. Еще привыкнешь?» «Нет, никогда». «Ну, не падай духом. Я в отделе ток-шоу тебе местечко для стажировки организовал». «Ток-шоу?» Округляю глаза от удивления. Попасть в команду спортивных развлекательных шоу мечтает каждый журналист. Во-первых, никакой полевой работы. Ты сразу становишься медийной личностью. Во-вторых, встречи с интересными и известными людьми. В-третьих, что в-третьих, я додумать не успеваю. Такая широкая перспектива открывается передо мной, что дух захватывает. Отрезанная коса стоит такой карьеры. «Ага, отдохни пару дней, потом приступай к новым обязанностям». «Уговаривать меня не надо. Вызываю такси и еду домой». Квартира встречает пылью, переливающейся в лучах солнца, затхлым воздухом, словно хозяйка в ней отсутствовала 3 года, а не 3 дня. Оставляю чемодан в прихожей и плашмя падаю на диван. Отсюда вижу фотографию родителей, стоящую на пианино. Возвращаться в родительский дом было тяжело. Тетка даже предлагала продать эту квартиру, чтобы меня не мучили тяжелые воспоминания. Но я не захотела и ни минуты не пожалела. Мне всегда кажется, что мама и папа рядом со мной. Я иногда даже чувствую запах кофе, который любил пить отец, и слышу мамин смех. Слезы наворачиваются на глаза. «Мамочка, прости меня», — шепчу в подушку. Засыпаю незаметно и встряхиваюсь от звука звонка. С просонья не понимаю, откуда он идет. Потом соображаю. Телефон. На экране светится незнакомый номер. Достали эти предложения от банков. Я сбрасываю звонок, бреду в душ, потом взбодрённая и посвежевшая в кухню. День склонился к вечеру. На улице еще светло, но солнце уже окрасило последними лучами верхние этажи высотки напротив моего дома. Выглядываю в окно. Двор, где играла ребенком, пенсионерки на скамеечке, стоянка, заполненная автомобилями. Все родное и привычное. Лишь у моего подъезда стоит незнакомая машина с включенными габаритными огнями. Приехали гости к соседям. На сердце становится легче, настроение поднимается. Высушенные и уложенные волосы уже не кажутся такими убогими. Желудок сигнализирует протяжной трелью. «Хозяйка, покорми меня». Заглядываю в холодильник. Пусто. Высушенный кусочек сыра сиротливо грустит на тарелке. Хватаю телефон, чтобы сделать заказ, и распахиваю глаза. 5 пропущенных звонков с одного номера. Интересно. Хотя совсем не интересно. Такая настойчивость грозит бедой. Только собираюсь перезвонить, как рингтон заходится снова. «Алло?» – осторожно отвечаю я. «Олеся Морозова?» – спрашивает мужской голос. «Ну?» – принципиально не говорю «да». Слышала, что такой ответ используют мошенники. «Баранки гну, Морозова!» – хохочет голос. «Простите, вы кто?» От растерянности больше не нахожу, что спросить. Мучительно вспоминаю, кто может со мной так разговаривать. «Не узнаешь? Ай-яй-яй! Итак, Морозова, когда я услышу опровержение?»